Я оглядел пустой чемодан. На дне Карл Маркс, на крышке Бродский. А между ними пропащая, бесценная, единственная жизнь. Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывали шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за 36 лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал, неужели это все? И ответил, да, это все. Ну и тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья и теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать «От Маркса к Бродскому». Или, допустим, «Что я нажил?». Или, скажем, просто «Чемодан». Ну, как всегда, предисловие затянулось. Креповые финские носки. Эта история произошла 18 лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета. Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось. Существуют в мире точные науки, а значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака. Через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася. Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас, инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином. Эти люди хорошо одевались, любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины. Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком. Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи. Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Ну, меня чрезвычайно смущало. Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне 4 рубля, пока Ася заказывала такси. Всех людей можно разделить на 2 категории. На тех, кто спрашивает, и на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы, и на тех, кто с раздражением хмурится в ответ. Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только делал, что спрашивал, где ты была, с кем ты поздоровалась в метро, откуда у тебя французские духи. Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решения которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы. Хотя правдивые ответы им совершенно не требуются. Короче, я вел себя назойливо и глупо. У меня появились долги, они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли 80 рублей. Цифры по тем временам чудовищные. Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности. Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча. Я просыпался с ощущением беды, часами не мог заставить себя одеться, всерьез планировал ограбление ювелирного магазина. Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка преступна. К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик. Я заметил, когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговора становится его моральный облик. Ну, короче, все было ужасно. Однажды я бродил по городу в поисках 6 рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. Я повстречал Фреда Колесникова. Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисейского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася. Это был высокий парень, лет 23, с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы. Я, не раздумывая, подошел. «Нельзя ли попросить у вас до завтра 6 рублей?» Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать. «Элементарно», — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник. Мне стало жаль, что я не попросил больше. «Возьмите больше», – сказал Фред. Но я как дурак запротестовал. Фред посмотрел на меня с любопытством. «Давайте пообедаем», – сказал он. «Хочу вас угостить». Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается. Мы прошли 3 квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно, официанты курили за одним из боковых столиков, окна были распахнуты, занавески покачивались от ветра. Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юношу в серебристой докроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор. «Приветствую вас». «Мое почтение», — ответил Фред. «Ну как?» «Да ничего». Юноша разочарованно приподнял брови. «Совсем ничего?» «Абсолютно». «Я же вас просил». «Мне очень жаль». «Но я могу рассчитывать?» «Бесспорно». «Хорошо бы в течение недели». «Постараюсь». «Как насчет гарантий?» «Гарантий быть не может, но я постараюсь». «Это будет фирма?» «Естественно». «Так что звоните». «Непременно». «Вы помните мой телефонный номер?» «К сожалению, нет». «Запишите, пожалуйста». «С удовольствием». «Хоть это и не телефонный разговор». «Согласен». «Может быть, заедете прямо с товаром?» «Охотно». «Помните адрес?» «Боюсь, что нет». «Ну и так далее». Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая. Фред сказал: «Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дюльбанов с крестом». Я перебил его. «А что такое дюльбаны с крестом?» «Часы», — ответил Фред. «Неважно. Я 10 раз приносил ему товар. Не берет. Каждый раз придумывают новые отговорки. Короче, так и не подписался. Я все думал, что за номера? И вдруг уяснил, что он не хочет покупать мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос, как то, о чем я просил». Официантка приняла заказ. Мы закурили, я поинтересовался: «А вас не могут посадить?» Фред подумал и спокойно ответил: «Не исключено. Свои же и продадут», — добавил он без злости. «Так может завязать?» Фред нахмурился. «Когда-то я работал экспедитором. Жил на 90 рублей в месяц». Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул: «Это уродливый цирковой номер. Тюрьма не лучше». «А что делать?» «Способности у меня нет. Уродоваться за 90 рублей я не согласен». «Ну хорошо, съем я в жизни 2000 котлет. Изношу 25 темно-серых костюмов. Перелистаю 700 номеров журнала «Огонек». И все? И сдохну, не поцарапав земной коры? Уж лучше жить минуту, но по-человечески». Вы слушали рассказы Сергея Довлатова из сборника «Чемодан». Читал Александр Лазарев-младший.